Кевин не возражал, так как мог переехать в новую, значительно более просторную лабораторию. Честно говоря, он весьма охотно переселился в замок на Железной горе, так как тамошняя окружающая среда была довольно неплохой. В течение следующих нескольких дней Чжао и остальные в основном были сосредоточены на создании школы. На данный момент в Черной пустоши проживало более 200 детей. Около 40 были старше 12 лет, и более 100 из них были моложе 12 лет, в то время как возраст 3 дюжин составляли от 4 до 7 лет, а одной дюжине было меньше 4 лет. Так что Чжао и все остальные организовали их. Дети старше 12 лет будут в основном изучать литературу и боевые искусства. Дети в возрасте от 7 до 12 лет займутся математикой, а дети от 4 до 7 лет будут постигать основы и заниматься физкультурой. Но теперь перед ними возникла другая проблема, а именно отсутствие учебных материалов. На континенте Арк не было специализированных учебников, ведь, как правило, учителя учили студентов различным словам, а затем сразу же переходили к чтению книг о магии или боевых искусствах, и практически каждая школа на континенте преподавала именно так. Но Чжао подумал, что это не очень хороший подход. Дети были весьма активны, а книги, такие как «Основы магии и боевых искусств», считались одними из самых скучных и безвкусных вещей. Нормальным детям было бы очень трудно заинтересоваться ими, поэтому Чжао считал, что такие книги не подходят для обучения. Чжао никогда не хотел создавать учебные материалы собственноручно, потому что это заняло бы слишком много времени. Поэтому сейчас они могли лишь просмотреть все книги, что у них были, чтобы найти что-то более-менее подходящее. Однако вскоре Чжао выяснил, что пища для разума в этом мире весьма скудна. Все книги можно было бы разделить на 4 основных категории. К первой категории относилось все, что связано с магией. Основы магического искусства, культивация, медитации, визуализация, исследование магических образований, низкоуровневые, обычные и высокоуровневые руководства по использованию различных заклинаний и ничего более. Редко можно было бы увидеть мемуары знаменитых магов, но подобные книги передавались только их ученикам. Ко второй категории относились книги о боевых искусствах, начиная с основ и заканчивая различными методами использования оружия, и ничего больше. А также, как и в первом случае, мемуары передавались только самым близким ученикам. Книгами из третьей категории пользовались только алхимики и фармацевты, но таких книг было очень мало, впрочем, как и тех, кто их читал или писал. Естественно, в них содержались уже только готовые знания, и поэтому по ним нельзя было чему-либо обучиться. Что же касается четвертой категории, то все книги, входящие в нее, были путевыми заметками. То есть в них путешественники рассказывали о своем пребывании в том или ином городе и описывали местных жителей, а также их обычаи. Обычно такие книги были написаны магами или некоторыми воинами высокого уровня. Естественно, этот тип книг нравился Чжао больше всего, потому что он мог узнать из них много нового. Но если учебные материалы должны быть выбраны из этих четырех видов книг, то было очевидно, что ни одна из категорий не подходит. Потому в конце концов, Чжао решил, что дети от 4 до 7 лет, в основном, будут изучать самые простые путевые заметки. В таких книгах также были представлены всевозможные любопытные рассказы, что должны понравиться многим детям. Дети от 7 до 12 лет также будут учиться на путевых заметках, но такие книги не будут составлять основу их образования, что будет браться из основ магии и боевых искусств. А учебные материалы для детей старше 12 лет должны быть определены после подтверждения их способностей и предпочтений. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 276. Ты победил. Глава 276. Ты победил. Никто не стал протестовать против плана, предложенного Чжао. На континенте Арк дети шли в школу в возрасте 6-8 лет. Причем это зависело не от умственных возможностей, а от финансовых возможностей их родителей. Так дети из состоятельных семей, таких как купцы или знати, шли в школу в 6 лет, а дети простолюдинов в 8 лет. Но Чжао предложил начать обучать малышей уже в 4 года, то есть на 2 года раньше по сравнению с благородными детьми. Впрочем, обучение деток некоторым базовым знаниям не было бы пагубным и никак не повлияло бы на их занятия боевыми искусствами. Тем временем Чжао тщательно изучил карту, которую дал ему Уильс. Прямо сейчас его кровавый брат должен находиться уже возле территории расы лошадей, и потому Чжао должен спешить, чтобы успеть догнать его. Однако, исходя из нынешнего местоположения каравана клана Будда, ему понадобится как минимум 5 дней, чтобы добраться к месту встречи. Но Чжао не хотел тратить много времени на подобную прогулку. И так как его нежить не нуждалась в отдыхе, он приказал ей двигаться вперед, не останавливаясь. Поэтому каравану удалось пройти тот же маршрут всего за 2 дня. В течение этих 2 дней они так никого и не встречали. Впрочем, на это время Чжао поручил Кайер присматривать за караваном, а сам вместе с Мерини занимался созданием первой школы в Черной Пустоши. И хотя размер их школы был не очень большой, в ней все еще должны будут учиться несколько сотен зверолюдов. Однако Чжао лишь только сейчас понял, что хотя у них достаточно рабочей силы, но не хватает учителей. Им особенно не хватало людей, знакомых с грамматикой и математикой. Единственным человеком, способным преподавать как грамматику, так и математику, был Ладья. Однако, несмотря на то, что он был нежитью и не нуждался в отдыхе, даже он не мог в одиночку обучать несколько сотен детей. Но проблема заключалась в том, что Чжао не мог пригласить других людей в качестве учителей для детей, что заставило главу клана Буда почувствовать себя загнанным в угол. Так что, в конце концов, у него не было иного выбора, кроме как вытащить из пространственного амбара кого-то из немертвых магов, чтобы научить детей читать и писать, и его выбор пал на Гамму. Ранее Гамма был великим магом света, и поэтому, естественно, умел читать и писать, но ученики являлись детьми рогатых яростных быков, и они не могли изучать магию, так что позволить ему учить их, как читать и писать, было вполне нормально. Так что теперь уроки грамматики будет вести Гамма, а Алодия будет обучать детей математике. Что касается детей в возрасте 4-7 лет, Чжао не стал вытаскивать для них учителя из пространственного амбара. Для обучения этих малышей он выбрал 2 рабынь, а также 1 женщину из племени рогатых яростных быков. Дети в возрасте 4-7 лет были еще слишком маленькими и нуждались в воспитании, поэтому лучше было бы доверить их женщинам. Впрочем, в то же время совсем другое дело вызывало головные боли у Чжао, и это учебники. Он уже определился с учебным материалом, но что же ему делать с учебниками? У них попросту не было достаточно книг, чтобы дать каждому ребенку свой экземпляр. Поэтому, в конце концов, Чжао пришлось использовать немного другой метод. Он дал каждому ребенку стопку белой бумаги, скрепленную нитками. И теперь дети будут использовать их, чтобы записать все, что им скажут учителя. Естественно, это замедлит процесс обучения, но у них все равно не было иного выбора. И хотя они нуждались в большом количестве бумаги, а также чернил для обучения детей, подобным образом это не имело значения, поскольку на континенте Арк бумага стоила намного дешевле, чем книги. На континенте Арк в настоящее время все еще не было печатных машин, что использовали бы хотя бы самый примитивный метод оттиска, и поэтому все книги переписывались вручную, так что стоили они довольно дорого. Поэтому многие дети простолюдинов не могли себе позволить учебники и использовали тот же метод, что предложил Чжао. В качестве пишущих приспособлений дети использовали стальные ручки, что были куплены навалом, когда они все еще были в городе Коса. Естественно, изначально Чжао купил их для зверолюдей, но теперь ими пользовались дети. Но Чжао сказал, что дети должны весьма осторожно использовать бумагу и ручки. Им необходимо делать заметки каждый день, а учитель будет проверять их на следующий. Однако если бы кто-то из них даже слегка повредил бы ручку, то его ждало бы суровое наказание. Естественно, это было не какое-то телесное наказание, ведь Чжао не хотел, чтобы учителя именно так воспитывали учеников. Им просто-напросто запрещалось присутствовать на уроке физкультуры. Естественно, практически все дети любили уроки физкультуры, потому что им разрешалось выходить и играть. Но физическое воспитание, которое им преподавали здесь, весьма отличалось от уроков на земле. Здесь эти занятия использовались для обучения детей боевым искусствам и навыкам верховой езды. И так как в прериях весьма уважительно относились к воинам, дети были просто без ума от такого рода занятий. Поэтому, когда малыши услышали, что если они даже слегка повредят свои ручки, то им не разрешат идти на физкультуру, это действительно стало для них самым серьезным наказанием. И таким образом, все дети относились к своим ручкам с крайней осторожностью. При полной поддержке Чжао и остальных, школа была создана в сравнительно короткий срок, и дети рогатых яростных быков стали первыми учениками, но они были лишь дневными студентами. Когда у малышей заканчивались занятия, любой житель замка мог прийти в школу, чтобы научиться читать, писать и осуществлять самые простые арифметические операции. Подобное было возможно, так как учителя грамматики и арифметики были не житью и не уставали, потому могли давать дополнительные уроки зверолюдям и рабам. Эти два дня также позволили Чжао полностью понять, насколько велики прерии зверолюди. За все это время им не удалось встретить ни единого зверолюда, что весьма удивило главу клана Будда. И вот спустя два дня караван клана Будда покинул территории расы быков и вошел на территорию лошадей. Но поскольку это была приграничная область между двумя территориями, зверолюди предпочитали держаться от нее подольше, чтобы не вызвать недоразумений. Но как только они вошли на территорию лошадей, прошло не так уж много времени, прежде чем Чжао смог увидеть лагерь неподалеку. Он был не очень большой, но над ним развивался главный флаг племени исполинских быков. Глядя на него, Чжао просто не мог не улыбнуться. Он знал, что Уэльс был очень гордым, и даже теперь, когда его племя исполинских быков было побеждено племенем боевых быков, он не скрывал свою личность. Он всегда подымал главный флаг своего племени над своей палаткой, куда бы он ни пошел. Но Чжао так ничего и не сказал, он просто ускорился и поспешил в лагерь Уэльса. Все это время он не выпускал Газоля, потому что его держала Каэр. Можно сказать, что маленькая девушка полностью контролировала брата Уэльса, что все это время был в полусознательном состоянии. Каэр давала ему воду из пространственной фермы, и только поэтому Газоль все еще не умер от голода. Впрочем, на самом деле он не только не умер, но и довольно неплохо себя чувствовал. Ведь на данный момент вода из пространственного источника являла собой самый настоящий эликсир жизни, что был редким сокровищем на континенте Арк. Поэтому было бы весьма странно, если бы с ним что-то случилось. Также было совершенно очевидно, что Уэльс тоже заметил караван Чжао, ведь из лагеря навстречу им отправилось несколько всадников на быках. Когда глава клана Будда увидел это, то слегка улыбнулся и повернул голову, чтобы поговорить со своей невестой. «Кажется, большой брат Уэльс очень хочет увидеть Газоля. Но как ты думаешь, что он с ним сделает?» В ответ же Лаура улыбнулась ему и произнесла: «Как они будут с ним обращаться? Думаю, ты сможешь это понять, глядя на братьев из моей семьи, что сражаются до смерти за свои должности». Его нападение на большого брата Уэльса еще куда не шло, но Газоль любил их отца. Поэтому Уэльс определенно не сможет просто отпустить Газоля. Так что, несмотря на то, что им действительно нужны абсолютно все исполинские быки прямо сейчас, Газоль в любом случае не выживет. Чжао кивнул, так как полностью понял логику Лауры. Племя исполинских быков прямо сейчас нуждалось в новых соплеменниках, а Газоль был экспертом 8 уровня и действительно мог бы оказать племени неоценимую помощь. Но вражда между Уэльсом и Газолем зашла слишком далеко, Уэльс определенно не отпустит его. Когда кровавый брат Чжао подошел к главе клана Будда, то даже не поздоровавшись с ним, сразу же спросил: «Маленький Чжао, где Газоль?» Глава клана Будда улыбнулся и махнул рукой, и Газоль тут же появился перед Уэльсом. Лоза больше не удерживала его, но он все еще был без сознания. Когда Миндес, приехавший вместе с Уэльсом, увидел Газоля, то немедленно яростно взревел и, спрыгнув со своего быка, метнул в вождя племени исполинских быков свой топор. Однако со звуком «данг» Уэльс заблокировал эту атаку. И Миндес, взглянув на него кроваво-красными, сердито взревел: «Маленький седьмой, что ты делаешь? Я хочу убить его. Нет, я должен убить его». На что Уэльс холодным голосом ответил: «Успокойся, шестой брат. Он все еще без сознания, поэтому, если ты его убьешь, он даже не будет знать об этом. А мы не можем позволить ему отделаться настолько легко. Поэтому давай разбудим его и лишь потом убьем». Но в этот момент в их разговор вмешался Чжао, быстро сказав: «Большой брат, давайте пока не будем этого делать. Пойдемте в лагерь, у меня есть кое-что, что я хочу обсудить с вами». Уэльс кивнул и махнул рукой, после чего один из его подчиненных немедленно подошел и, не спешившись со своего быка, схватил Газоля и положил перед собой. И как только с этим было покончено, они все отправились в лагерь исполинских быков. Чжао увидел Еля, что стоял перед самой большой палаткой. За прошедшее время наставник Уэльса похудел, и в данный момент его кожа была немного бледной. Было ясно, что он за последние несколько дней беспрерывно занимался срочными делами племени исполинских быков. Чжао и Лаура, выйдя из своего экипажа, поздоровались с Елем. Тот в свою очередь вернул приветствие, а затем посмотрел на Газоля с очень сложным выражением на лице. Наставник Уэльса не был членом племени исполинских быков, поэтому его ненависть к Газолю не была такой глубокой, как у Уэльса и остальных. Уэльса и остальные тоже спрыгнули со своих быков, и кровавый брат Чжая посмотрел на Газоля, а затем сказал: «Маленький Чжая, как мы можем его разбудить?» На что Чжая, слегка улыбнувшись, ответил: «Просто вылей на него ведро холодной воды». Но Уэльс не стал заморачиваться с холодной водой. Он просто пошел и пнул Газоля, после чего тот отлетел на 2 метра и очнулся. Разумеется, когда тот открыл глаза, то увидел Уэльса и остальных, а также Чжая, стоящего рядом с его братом, и естественно понял, что происходит. Но Газоль не проявил и тени нервозности, он медленно встал, после чего, глядя на Уэльса, внезапно улыбнулся и сказал: «В конце концов, ты все-таки меня победил, не так ли?» Уэльс, услышав это, вышел вперед и схватил Газоля за шиворот, а затем, ударив его, свалил к земле и сердито закричал: «Ублюдок, это все, что ты можешь сказать? Ты хоть все еще являешься членом племени исполинских быков, ублюдок?» Он продолжал ругать Газоля и еще несколько раз ударил его. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 277. Самое лучшее время для контратаки. Глава 277. Самое лучшее время для контратаки. Остановился же Уэльс лишь после того, как ударил Газоля несколько раз. И поскольку тот не сопротивлялся, а удар у исполинского быка был довольно тяжелым, это заставило Газоля выплюнуть как минимум 2 глотка крови. Однако Уэльс не хотел забить Газоля до смерти, и поэтому он остановился. После чего, посмотрев на своего брата, сказал: «Из чего сделана твоя голова? Неужели в ней козье дерьмо вместо мозгов? Или может быть наш отец весьма плохо с тобой обращался? А может это потому, что совершив много военных подвигов и сделав больше всех для племени, ты все еще не мог стать вождем?» Но Газоль лишь хладнокровно хмыкнул и ничего не сказал. Однако было совершенно ясно, что он полностью согласен со всем, что только что сказал Уэльс. Седьмой принц исполинских быков посмотрел на внешний вид своего брата и вдруг почувствовал желание засмеяться. Он на самом деле хотел посмеяться над тем, насколько Газоль был глуп. Ведь даже сейчас он до сих пор не понимал, почему их отец не хотел сделать вождем именно его. Уэльс покачал головой и вздохнул, а затем произнес: «Газоль, я всегда думал, что ты весьма умный, но теперь я наконец понимаю, что ты просто полный идиот. Дурак, что не мог быть еще глупее. Разве ты не понимал, почему наше племя все меньше и меньше сражается с другими племенами? Несколько лет назад у отца была такая же идея, как у тебя. Он хотел доказать, что наше племя исполинских быков номер один среди всей нашей расы, но что же произошло? Все дело в том, что наш отец обнаружил, что после каждой войны, хотя мы и получали много рабов, сила нашего собственного племени неуклонно таяла, а большинство молодежи умирало. Однако, когда он решил не сражаться хотя бы год, количество молодых исполинских быков хоть и медленно, но начало увеличиваться. Наш отец понял это и решил пока не проводить военных кампаний, чтобы дать нашему племени восстановить собственные силы. Когда он сказал это, то увидел выражение лица Газоля. Сегодня Уэльс решил рассказать все, чтобы его брат больше не чувствовал, что с ним поступили несправедливо. Потому, глубоко вздохнув, он продолжил: «Узнав, что племя боевых быков собирается бросить вызов нашему племени, отец как мог, сократил количество их войск и начал поддерживать лидера западных боевых быков. Ведь если бы тот окончательно поссорился с вождем племени боевых быков, то это довольно сильно ослабило бы наших соперников. Да и как ты думаешь, неужели лидер западных боевых быков смог бы сражаться с племенем боевых быков так долго без поддержки нашего отца?» Выражение Газоля стало еще более уродливым. Естественно, ранее он ничего из этого не замечал и всегда задавался вопросом, почему его отец столь близок с лидером западных исполинских быков, а не с вождем боевых быков. И именно по этой причине он кричал о несправедливом отношении к вождю боевых быков. Можно сказать, что лишь благодаря поддержке Газоля племени боевых быков и удалось так быстро восстановиться. Увидел же выражение Газоля, Уэльс хладнокровно фыркнул: «Что, сейчас ты уже сожалеешь о своем решении? Ты, кто никак не мог понять, почему наш отец поддерживал лидера западных боевых быков и упорно поддерживал вождя боевых быков? Ты, кто был полностью одурачен всего несколькими словами похвалы? Это что, шутка?» Основываясь только на этом вопросе, Неужели ты действительно думаешь, что достоин быть вождем нашего племени? Жаль, мне очень жаль, что отец был слишком мягким и предпочел не ограничивать твою военную мощь, иначе сейчас племя исполинских быков не оказалось бы в подобной ситуации. Газоль быстро встал и сказал: «Чушь, ты лжешь. Отец никогда даже не думал об этом, все это было сфабриковано вами». Уэльс хладнокровно хмыкнул и сказал: «Ты уж точно должен знать, сделал я это или нет, чтобы сесть на место вождя. Ты словно сошел с ума и даже осмелился отравить нашего отца, после чего потащил свое собственное племя в глубокую пропасть. Поэтому я даже представить себе не могу, что подумает о тебе бог зверей, когда ты встретишься с ним после того, как умрешь». Все зверолюди верили, что после смерти они попадут на суд к богу зверей, и он, посмотрев на дела, что они совершили на протяжении всей своей жизни, решит, будут ли они и в своей следующей жизни зверолюдьми или просто обычными животными. Когда Газоль услышал все, что сказал Уэльс, его лицо тут же побледнело. Сначала он был на грани потери сознания, но теперь просто упал на землю и начал постоянно бормотать: «Это ложь, это все наглая ложь». Уэльс посмотрел на Газоля, а затем повернул голову и, осмотревшись, произнес: «Подготовьте белый флаг, шестой брат. Теперь твоя очередь». Белый флаг был одной из традиций зверолюдей. Это было нечто, что использовалось для обматывания тел мертвых предателей. У зверолюдей имелась легенда, в которой говорилось, что бог-зверь больше всего ненавидел белый цвет, и поэтому любой, кто после смерти будет завернут в белый флаг, в следующей жизни станет обычным зверем. Именно из-за этого зверолюдей казнили своих предателей подобным образом. Они не хотели, чтобы те в следующей жизни снова становились зверолюдьми. Поэтому вполне естественно, что охранники, услышав, как Уэльс приказал им подготовить белый флаг, сразу поняли, что он имел в виду, и тут же умчались, чтобы выполнить это распоряжение. Миндес же в это время взял свой гигантский топор. Сейчас у него не было ни малейшего сострадания к Газолю, да и как он мог ему сочувствовать? Этот зверочеловек убил их отца и братьев, а также именно благодаря его действиям племя исполинских быков потеряло свой главный лагерь, где оно обитало в течение тысяч лет. Прямо сейчас Миндес жалел лишь об одном, что он не может сжечь Газоля живьем. Так, как же он мог чувствовать хоть какое-то сострадание? Тем временем Газоль полностью потерял всю свою волю к жизни. Он скрутился клубком словно кошка и даже не замечал, что происходит вокруг него. Поэтому, когда Миндес поднял его, он никак не отреагировал. Вскоре был приготовлен кусок белой ткани, и Миндес одним взмахом топора отрубил голову Газоля, не дав ему шанса нанести ответный удар. После смерти Газоля, воины завернули его тело в белое полотно, а Миндес, отбросив гигантский топор, громко заплакал. Уэльс же вздохнул. Его глаза также были немного влажными, а сердце наполнилось печалью. Племя исполинских быков было уничтожено руками Газоля. Поэтому, даже если они вернут себе главный лагерь, их статус среди остальных зверолюдей уже не будет столь высоким, как прежде. Это была действительно плохая новость, с которой они должны были просто смириться. Увидев, как они обернули труп Газоля, Уэллс вздохнул и, махнув рукой, произнес: «Найдите место, чтобы похоронить его». И воины унесли тело. Уэльсу уже казалось, что он каким-то образом потерял всю свою силу. Поэтому он, спотыкаясь, вернулся в свою палатку и выпил практически залпом большой кувшин вина. К тому же теперь, хотя он и совершил свою месть, она не принесла ему никаких положительных эмоций, вообще. Напротив, он был глубоко опечален. Печаль в его сердце была настолько велика, что сводила его с ума. Елич Жая тоже заметили, что эмоции у Эльса весьма неустойчивы и поэтому быстро последовали за ним в палатку. Так что когда наставник Уэльса увидел все это, то просто не мог не вздохнуть. Он знал, что в последнее время его ученик чувствовал огромное давление. Племя исполинских быков было похоже на большой камень, лежащий у него на плечах. Поэтому даже если бы он и не требовал мести, ему все равно пришлось убить своего брата. Однако Уэльс был очень сострадательным и праведным зверолюдом, поэтому Ель понимал, что в его сердце сейчас поселилась тоска. Чжая не знал, как ему поступить в подобной ситуации, ведь он никогда не испытывал ничего подобного, поэтому все, что он сейчас мог сказать, казалось ему бестактным. Поэтому он только вздохнул и, взяв еще один кувшин, чтобы налить себе чашу с молочным вином. А далее, сделав глоток, глава клана Буда, обращаясь к Елю, сказал: «Мистер Ель, пожалуйста, садитесь, я хочу кое-что обсудить с вами». Ель лишь раз взглянул на Уэльса, а затем кивнул и сказал: «Хорошо, я тебя внимательно слушаю». Ичжао произнес: «Я встретил Газоля на территории племени рогатых яростных быков как раз в тот момент, когда он грабил их. В тот момент его воины убили почти всех юношей и собрали все самые ценные, собираясь отвезти это на территорию лидера западных боевых быков. Естественно, мне пришлось убить всех его охранников, но будьте уверены, что я похоронил их всех с надлежащими почестями. И чтобы убедиться, что новости о моей битве с Газолем не дойдут до ушей других зверолюдов, я переправил все племя рогатых яростных быков в совершенно другое место, и они уже никогда больше не появятся на территории расы быков». Поначалу Ель не понимал, что же Чжао имеет в виду, но, немного подумав об этом, он сразу же понял, а затем, посмотрев на него, сказал: «Спасибо, маленький Чжао. Если бы не ты, племя исполинских быков уже не имело бы возможности вернуть себе позицию правящей расы». «Все правильно, маленький Чжао. Я, как твой старший брат, тоже искренне благодарю тебя. Если бы не ты, то положение племени исполинских быков было бы куда более тяжелым». В этот момент Уэльс уже отпустил свой кувшин с вином и с благодарным выражением посмотрел на Чжао. Миндес же в этот момент лишь вошел в палатку. Уэльс действительно был весьма волевым зверолюдом, ведь ему удалось взять себя в руки за столь короткое время. Собственно, это тоже частично было благодаря Чжао. Если он не заговорил об этом вопросе, Уэльс не смог бы так быстро восстановиться, ведь по сравнению с Газолем он намного больше заботился о будущем племени исполинских быков. Уэльс и остальные очень хорошо понимали, что, если бы другие племена узнали, что Газоль грабит племена быков, то тогда бы племя исполинских быков уже никогда не получило поддержки от какой-либо субрасы быков. Племя рогатых яростных быков не обладало таким уж высоким статусом среди остальных племен быков, но они всегда отличались своей гостеприимностью, и именно поэтому многие о них хорошо знали. Так что если бы стало известно, что Газоль пытался ограбить их, то это, безусловно, вызвало бы возмущение. Племя боевых быков лишь недавно расправилось с племенем исполинских быков, и поэтому другие племена быков определенно не захотят принять новую власть так легко. Ведь на протяжении многих лет вождь племени исполинских быков заботился о каждой субрасе быков, поэтому эти зверолюди не забыли подобной доброты, да и для Уэльса это было очень важно. Однако, если бы другие племена узнали, что Газоль ограбил рогатых яростных быков, то тогда им уже не будет нравиться племя исполинских быков, и они не станут поддерживать их. А для Уэльса это, несомненно, было бы катастрофой. То, о чем могло только мечтать племя боевых быков, было бы реализовано самим Газолем. Уэльс, размышляя об этом, покачал головой. Он действительно не знал, когда Газоль стал настолько глупым. Но Уэльс хорошо помнил, его брат раньше никогда не вел себя как полный идиот. Чжао повернул голову и, посмотрев на Уэльса, сказал: «Мне просто посчастливилось наткнуться на Газоля, ведь в противном случае все стало бы по-настоящему хлопотно». Уэльс вздохнул и покачал головой. «Маленький Чжао, пойдем со мной, чтобы увидеть племя мастифов. У тебя в руках довольно много различных вещей, поэтому, возможно, ты сумеешь помочь своему старшему брату стабилизировать нынешнюю ситуацию». Чжао почесал затылок, а затем посмотрел на Уэльса и сказал: «Большой брат, ты серьезно? Ты же сам меня отправил в лагерь лидера западных боевых быков, разве тебе уже не нужно выяснять, что сейчас планирует предпринять вождь боевых быков?» Уэльс вздохнул. Сейчас он даже не знал, что сказать. Естественно, он хотел разузнать текущую ситуацию с племенем боевых быков и лидером западных боевых быков, но он также чувствовал, что сейчас просто не может отпустить Чжао, и все это заставляло его почувствовать себя весьма на распутье. Все зверолюди поклонялись богу зверей, и из того, что сейчас мог видеть Уэльс, Чжао явно был благодетелем, посланным ему самим богом. В этот период он столкнулся с серьезными неприятностями, но Чжао помог разрешить ему многие из них, это и заставило его хотеть, чтобы черный маг остался рядом с ним. Чжао же увидел выражение Уэльса, с улыбкой сказал: «Хорошо, старший брат, чтобы у нас не возникло новых проблем, мы должны придерживаться нашего первоначального плана. Ты и остальные познакомитесь с племенем мастифов, я же пойду навестить лидера западных боевых быков, чтобы узнать самые достоверные новости. А сделав это, я немедленно приду на территорию племени мастифов и разыщу тебя. Что ты об этом скажешь?» Уэльс кивнул. «Это наш единственный выбор. Сегодня мы немного выпьем, и вы останетесь здесь, а завтра продолжите свой путь». На что Чжао, улыбнувшись, ответил. «Нет проблем. Ох да, у меня есть еще кое-что, что я хочу вам отдать. Пойдемте со мной». Произнеся это, глава клана Будда вышел из палатки. Естественно, Уэльс и все остальные удивили, когда услышали слова, сказанные Чжао, но все равно пошли вслед за ним. А когда они вышли, Чжао достал все ресурсы, взятые у племени рогатых яростных быков, после чего сказал: «Большой брат, это все те предметы, которые Газоль украл у племени рогатых яростных быков, но так как ими уже пользовались, мне не удастся их продать в прерии, поэтому их должны использовать вы». Уэльс похлопал Чжао по плечу и сказал: «Спасибо, брат, я не буду говорить лишних слов. Подойдем-ка лучше в палатку и просто выпьем». Правда, когда они снова вошли в палатку и сели, глава клана Будда посмотрел на Уэльса и сказал: «Большой брат, как ты планируешь отбить ваш старый лагерь?» Услышав это, Уэльс был немного ошеломлен. Честно говоря, у него действительно не было никаких планов. Прямо сейчас он хотел только успокоить своих соплеменников и вообще не планировал что-либо возвращать. Когда Чжао увидел выражение Уэльса, то понял, что тот вообще об этом не думал, и поэтому он не мог не сказать: «Большой брат, я думаю, тебе следует подумать об этом, ведь несмотря на то, что племя исполинских быков понесло значительные потери, сердца твоих соплеменников также наполнены ненавистью, и когда большой брат накормит их при помощи запасов риса, первое, о чем они подумают, это месть. Плюс добавь тот факт, что племя боевых быков лишь недавно захватило ваш старый лагерь и до сих пор не может контролировать остальные субрасы, поэтому многие племена все еще поддерживают вас. К тому же, если возникнет подобная необходимость, вы также можете обратиться за помощью к мастифам, и если нужно, может даже подтолкнуть их к сотрудничеству, дав немного продуктов. Но если ты дашь племени боевых быков достаточно времени, они смогут укрепить свои позиции, а твои соплеменники будут разочарованы в тебе». Уэльс молча слушал Чжао, и это был первый раз, когда он действительно задумался о подобном, но он также должен был признать, в словах его брата есть смысл. Все зверолюди были где-то вот такими. Они поклонялись сильным, но репутация боевых быков была немного подмоченной, так как им уж слишком нравилось сражаться. А учитывая тот факт, что племя исполинских быков считалось правящим в течение многих лет, большинство племен все еще поддерживало их, и это действительно означало, что сейчас самое лучшее время для начала контратаки. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 278, необходим маньяк. Глава 278, необходим маньяк. Ель кивнула и сказал: «Я думаю, что маленький Чжао абсолютно прав. Иногда ненависть – это сила, которую не следует недооценивать. И если мы снова сможем использовать эту власть, то победа над племенем боевых быков уже не будет чем-то невозможным». Миндес только что более или менее пришел в себя, и тоже кивнув, произнес: «На нашей стороне также будет элемент неожиданности. Ведь никто даже не подумает, что мы сможем напасть сразу же после столь значительного поражения». Однако Уэльс нахмурился и сказал: «Все действительно так, но проблема в том, что наш главный старейшина ранен и не сможет участвовать в битве. Да и кроме того, разве племя боевых быков не наняло человека с 9 уровнем?» И как только Уэльс это произнес, все остальные замолчали. Ведь независимо от их планов, присутствие эксперта 9 уровня было гигантской скалой, падающей прямо на их сердца. Если они действительно хотели сразиться с племенем боевых быков, то попросту не смогут этого сделать без собственного эксперта 9 уровня. Но через некоторое время Чжао, обращаясь к Уэльсу, спросил: «Большой брат, а может мы можем использовать рис, овощи и масло, чтобы убедить племя мастифов одолжить нам своих экспертов 9 уровня? Впрочем, у остальных племен быков тоже стоит спросить, что мы можем предпринять, чтобы сделать их хоть немного сильнее. Да и кроме того, не стоит забывать, что здесь, в прерии, у людей практически нет ни власти, ни влияния, поэтому более крупные военные племена не позволят этому эксперту 9 уровня просто так разгуливать в землях зверолюдов. Потому, если мы сможем собрать силы других племен, то у нас появится шанс выиграть ту битву. К тому же, может быть, нам все-таки удастся излечить раны вашего главного старейшины при помощи эликсира жизни или магического лекарства». Уэльс нахмурился. Раны, нанесенные экспертом 9 го уровня, не удастся излечить весьма легко. Но если у нас действительно все получится, я немедленно устрою контратаку. Если же нет, нам придется на некоторое время ее отложить». Чжао кивнул. Он по-прежнему восхищался рассудительностью Уэльса. Седьмой принц исполинских быков не позволял ненависти затмить его разум, вместо этого он остался весьма спокойным. И это было очень хорошо, так что он немедленно ответил. «Хорошо, если большому брату действительно все это нужно, я дам вам столько продуктов, сколько необходимо. Ах, да, также скажите им, что у меня есть свежие овощи и масло». Уэльс кивнул и, обращаясь к Миндису, сказал: «Шестой брат, прикажи забить яростного быка. Сегодня на ужин у нас будет жареная говядина». Миндес же сразу встал и вышел из палатки. Услышав это, Чжао был несколько удивлен. Обычно зверолюди не убивали яростных быков, ведь от них было очень много пользы. И лишь, если обитатели прерии хотели организовать пир своим самым уважаемым гостям, они забивали быка. Вот только Чжао никогда бы не подумал, что Уэльс сделает для него нечто подобное. Так что он поспешно сказал: «Старший брат, мы ведь уже семья, так почему ты делаешь все это?» Однако Уэльс улыбнулся и ответил: «Не стоит, маленький Чжао, тебе не нужно отказываться. Сейчас я чувствую себя немного неловко, потому что с тех пор, как встретил тебя, так и не смог угостить жареной говядиной. Поэтому сегодня позволь твоему старшему брату исправить сложившуюся ситуацию, да и поводов просто напиться у нас предостаточно». Чжао улыбнулся и произнес: «Хорошо, так как сегодня у большого брата подходящее настроение, мы будем пить, пока не упадем, ха-ха-ха-ха». А далее, после этого разговора они вышли из палатки, чтобы увидеть уже подготовленного к обжариванию быка. На этот раз Лаура и остальные тоже не сидели без дела. Они помогали охранникам расставлять все по своим местам. Это было вполне нормально, так как теперь Чжао являлся кровавым братом Уэльса. Поэтому Лаура и другие не были посторонними и должны были помогать по мере своих возможностей. После того, как Чжао и компания сели на свои места, они сразу же начали обсуждать все нюансы, связанные с контратакой. Вот только несмотря на то, что Уэльс являлся весьма сдержанным и рассудительным зверолюдом, у него в сердце все еще пылало пламя мести, особенно когда речь шла о боевых быках, захвативших их лагерь. Однако теперь, когда он фактически стал вождем племени исполинских быков, он просто не мог позволить себе совершить ошибку. Вот почему брат Чжао был крайне осторожен. Как он уже говорил ранее, они сразу же начнут подготовку к контратаке, как только их главный старейшина исцелится. Именно таково было его намерение. Похоже, этой ночью Чжао придется напиться до потери сознания. Сейчас Уэльс ощущал весьма противоречивые чувства, поэтому ему нужно было напиться, и у Чжао просто не было иного выбора, кроме как пить с ним. Поэтому в конце концов, все уснули пьяными. Но на этот раз Чжао не собирался проигрывать. Он попросил Каэр дать ему пространственные воды, если он напьется слишком сильно. Он не хотел и на этот раз спать в большой палатке с Лаурой и остальными, потому что это было довольно неудобно. Вот только, если бы кто-нибудь узнал, что Чжао использовал эликсир жизни лишь как средство от похмелья, то наверняка задушил бы его. Подобная субстанция была слишком драгоценна, чтобы использоваться ее подобным образом. Поэтому никто бы не выдержал этого. Выпив эликсир жизни, Чжао тут же протрезвел. Впрочем, было еще не слишком поздно, поэтому Лаура просто сидела в палатке и болтала с остальными девушками. Правда, когда она заметила, что Чжао просыпается, то сразу же сказала: «Брат Чжао, как ты себя чувствуешь? У тебя голова не болит?» Чжао усмехнулся и сказал: «Как же хорошо, когда голова больше не болит. Завтра мы вернемся на территории быков, поэтому нам необходимо быть полностью настороже. Боюсь, что вскоре племя боевых быков все-таки узнает о нас». Лаура замерла на мгновение, а потом произнесла: «Ты хочешь сказать, что племя боевых быков может узнать о нашей встрече со старшим братом Уэльсом?» «Нет, нет, это же невозможно, мы же даже практически не встречали другие племена зверолюдей по дороге сюда, ведь так?» Но Чжао покачал головой: «Лучше быть крайне осторожными, и будет довольно неплохо, если мы начнем собирать информацию не слишком активно, иначе это может вызвать подозрения». Лаура и остальные кивнули, а затем Чжао повернулся к лагерю Уэльса и, глядя на него, вздохнул. «Мне очень жаль племя исполинских быков, ведь даже если они вернут свой главный лагерь, унижение, которое они испытали, навсегда останется в их истории. И это пятно, которое нельзя стереть. Но самое главное, потеря лагеря – это смертельный удар по их авторитету. И даже если исполинским быкам снова удастся возглавить все племена быков, то претендентов, желающих бросить им вызов, будет становиться все больше и больше. Лаура когда-то была частью высшего класса, поэтому она сразу же поняла всю логику его размышлений. В то время, когда на нее напали, ее же собственный клан Марки хотел отобрать весь ее бизнес, а многие из ее сотрудников думали о предательстве, поэтому после инцидента она безжалостно вычистила весь свой дом. И именно благодаря подобной безжалостной политике девушка смогла стать полностью независимой от клана Марки. Теперь, когда Лаура узнала все, что должен был сказать Чжао, она просто не могла не согласиться. Да, больше всего в этом инциденте пострадал именно авторитет племени исполинских быков. Поэтому им будет весьма сложно вернуть себе статус правящего племени. Чжао кивнула и с холодом в голосе сказал: «Если бы я был старшим братом Уэльсом, то как можно быстрее устроил бы полномасштабную контратаку, чтобы вернуть главный лагерь и убить всех боевых быков. Они должны уничтожить их всех для того, чтобы удержать другие племена и внушить ужас любому, кто замышляет что-либо против них. Все должны понять, что в этом мире наиболее опасный не тот, кто лучше всех рассчитывает свои потери и выгоды, а маньяк, что не заботится о них вообще. И прямо сейчас это именно то, что нужно племени исполинских быков». Лаура нахмурилась. «Но разве это не вызовет больше проблем у племени исполинских быков? Как же они снова будут править всем остальными племенами быков?» Но Чжао лишь улыбнулся. «Другие племена не посмеют сражаться, ведь они будут знать, что племя брата Ульса пойдет до самого конца. И даже если они все-таки смогут победить племя исполинских быков, то удастся ли им удержать статус правящего племени после этого? Поэтому, если брат Уэльс вернет старый лагерь своего племени подобным образом, то уже никто не решится бросить им вызов, и они смогут совершенно спокойно восстановить свои силы, без каких-либо проблем в будущем». Лаура кивнула. «Иногда нужно было поступать и подобным образом, чтобы использовать длительную и кровопролитную войну для достижения весьма стойкого и спокойного, а главное мирного периода». Но Чжао лишь вздохнул. «Забудь об этом, я ведь даже не вождь исполинских быков. Поэтому сейчас совершенно бесполезно говорить об этом. К тому же уже довольно поздно, так что давайте ложиться спать. Ведь нам еще нужно очень много успеть сделать завтра». На следующее утро Чжао попрощался с Уэльсом и направился к территориям западных боевых быков. Было совершенно очевидно, что лидер западных боевых быков становится все более и более важной фигурой. Если бы он поддержал Уэльса, то его шансы на победу над племенем боевых быков были бы значительно больше. Конечно же, это при условии, что они смогут контролировать ситуацию. Ведь Уэльс не хотел бы просто создать нового вождя боевых быков. Теперь Чжао еще больше хотел встретиться с лидером западных боевых быков. Он думал, что тот должен обладать весьма удивительными способностями. Лидер западных боевых быков воевал с вождем племени боевых быков и последний никак не мог от него избавиться. А при поддержке племени исполинских быков он смог даже разделить племя боевых быков. Поэтому он явно был далеко не простым персонажем. Так что Чжао действительно очень хотел узнать, что за зверолюд способен на подобные поступки. Им потребуется около 10 дней, чтобы добраться до главного лагеря западных боевых быков. Естественно, на своем пути они также несколько раз столкнутся с более мелкими племенами. Впрочем, Чжао больше не беспокоился о них. Сейчас ему нужно было ускориться, поэтому он прикрепил к карете Лауры все флаги дружбы, что у него были, и направился прямо к главному лагерю западных боевых быков. А вот по пути Чжао и девушки в основном проводили все время либо в пространственной ферме, либо в замке на Железной горе. Теперь, когда школа начала работать, она оказалась довольно эффективной. И несмотря на то, что дети племени рогатых яростных быков еще не полностью адаптировались, они начали посещать школу под наблюдением группы Лейса, что следило за тем, чтобы малыши не бегали повсюду. Так что школа медленно вставала на правильный путь. Однако то, что Чжао должен был сделать прямо сейчас, это быстро построить перерабатывающие фабрики для баранины и шерсти. А кроме того, ему в голову пришла еще одна весьма интересная идея, и в результате воплощения ее в жизнь зверолюди построили завод по переработке молока. Молочное вино всегда было эксклюзивным спиртным напитком зверолюди. Его основной ингредиентом являлось молоко различных животных, да и техника переработки тоже была не такой уж сложной. Тем не менее, обитатели прерии все еще не придумали средства для перегонки, поэтому их молочное вино довольно быстро скисало, да и градус алкоголя в нем был довольно низок. Вот почему всякий раз, когда зверолюди его пили, они безостановочно осушали кувшин за кувшином. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 279. Лагерь западных боевых быков. Глава 279. Лагерь западных боевых быков. Вот только зверолюди не использовали дистилляцию, впрочем, в человеческих землях ею также не пользовались, что заставляло Чжая чувствовать себя весьма озадаченным. Но не только это, на континенте Арк существовало только два типа вин: молочное вино зверолюдов и фруктовые вина людей, а о каких-либо спиртных напитках, изготовленных из пшеницы, ячменя или риса, никто даже не слышал. Молочное вино зверолюдов действительно являлось просто восхитительным напитком, но оно было слишком тесно связано с условиями жизни самих обитателей прерии. Так зимой на бесконечных равнинах было просто невероятно холодно, да и в другие три сезона не намного лучше. Поэтому бурдюк теплого молочного вина холодной темной ночью действительно мог спасти чью-то жизнь. Именно из-за этого зверолюди готовили вино не только для себя, но и жертвовали его духом. Но на остальном континенте можно было раздобыть только крепкие фруктовые вина, ведь обитатели прерии практически не торговали своим молочным вином. Прежде, проживая на земле, Чжая довольно редко употреблял алкоголь, отдавая предпочтение пиву или безалкогольным напиткам. Поэтому сейчас, даже попробовав фруктового вина, он не смог бы сказать, хорошее оно или плохое. Но, что касается ликера, то ему все же удалось пару раз попробовать ликер довольно дорогой марки, и стоит признать, он действительно был очень хорош, с высокой степенью очистки, отличным вкусом и безболезненных ощущений в голове. Поэтому неудивительно, что он очень понравился Чжао. Тем не менее, здесь на континенте Арк можно было выпить только фруктовое вино, не проходившего процесса дистилляции. Так что, честно говоря, его вкус оставлял желать лучшего. Именно поэтому Чжао Хай уже давно хотел заняться изготовлением собственного легкого вина, вот только никто из его соратников или подчиненных не умел этого делать. А ведь для того, чтобы приготовить что-либо, даже имея рецепт, вам все равно нужно иметь определенный опыт. Так что глава клана Будда решил временно воздержаться от экспериментов со спиртными напитками. Однако в настоящее время, когда к ним присоединились рогатые яростные быки, перед Чжая открылись новые возможности. Естественно, Арис и его соплеменники не могут делать спиртные напитки из пшеницы или риса, но они согласились, под руководством главы клана Будда, улучшить молочное вино, и на данный момент этого было более чем достаточно. К тому же, также стоит отметить, что после анализа яростных быков, рогатых яростных быков и земляных быков Чжая получил возможность покупать в пространственном магазине коров, что могли производить просто невероятное количество изумительного молока. Кроме того, Чжая также хотел поэкспериментировать с целью создать спиртные напитки из зерна. Все дело в том, что с каждым днем пространственная ферма создавала все больше и больше продуктов. Поэтому, если глава клана Будда начнет продавать их в прерии, то может слишком сильно повлиять на весь рынок и, естественно, подобное событие привлечет внимание как зверолюдей, так и людей. А Чжая предпочитал избегать подобных проблем, и именно поэтому хотел превратить их в другие типы товаров. И, как ему казалось, спиртные напитки – это самый оптимальный вариант. Независимо от того, что это бамбуковый рис или кукуруза, обе эти культуры – отличнейший материал для получения более чем 20-градусного спиртного напитка, что безусловно понравится всем зверолюдам. Таким образом, воссоздание спиртных напитков также попало в план Чжая, но так как им придется преодолеть очень много трудностей, то на данный момент клан Будда решил сосредоточиться на производстве и улучшении молочного вина. Чжая, благодаря пространственному ранчо и магазину, смог вырастить 200 коров и еще 1000 эргали, поэтому никаких проблем с молоком или шерстью у него не было. Так что к этому моменту клан Будда весьма успешно начал изготавливать собственное молочное вино и изделия из шерсти. Однако им по-прежнему не было куда продавать произведенные товары, поэтому, как и раньше, они обменивали на золотые монеты только мясо голубоглазых кроликов. Впрочем, все вопросы, связанные с реализацией товаров, нуждались в длительной подготовке, да и были не особо важными. Поэтому Чжао не волновался на их счет, так как у него еще будет предостаточно времени, чтобы ими заняться. И вот караван клана Будда весьма успешно преодолел путь, что обычно занимает 10 дней, всего за 4, а все потому, что нежить, запряженная в повозке, совершенно не уставала и не нуждалась во сне. Вот только лошади, тянущие повозки зверолюдов, выглядели бы слишком неуместно, поэтому Чжао с тяжелым сердцем пришлось превратить в нежить нескольких яростных быков, чтобы не вызывать никаких подозрений у окружающих. Естественно, от превращения стольких живых существ в нежить Чжао стало очень грустно, ведь этих быков можно было бы весьма успешно продать в любой из человеческих стран, но, к сожалению, они еще не нашли подходящего способа сделать это. В последние несколько дней Чжао периодически выпускал мистических орлов, чтобы проверить близлежащие окрестности на наличие небольших племен. И если такие действительно были, то глава клана Будда обходил их стороной, не желая тратить попусту драгоценное время. Сейчас Уэльс больше всего нуждался в информации о том, что же планирует предпринять лидер западных боевых быков, поэтому Чжао, чтобы не тратить время попусту, решил обходить стороной все небольшие племена. Однако, добравшись до места назначения с таким караваном, Чжао, возможно, заставит лидера западных боевых быков почувствовать, что здесь что-то не так, ведь независимо от направления, вокруг, более или менее крупных лагерей, всегда очень много маленьких племен. Так что караван подобного размера уже давно должен был бы распродать абсолютно все свои товары. Да и к тому же, у всех больших племен были проверенные торговцы, и именно они занимались поставкой продовольствия в главный лагерь. Естественно, таким людям уже давно вручили специальные боевые флаги, чтобы защитить от нападения со стороны более мелких племен. А так как у Чжао не было подобного флага, его продукты уже давным-давно должны быть куплены или украдены небольшими племенами. В прерии лагерь любого большого племени использовался как рынок. Один раз в месяц здесь встречались представители небольших племен и торговцы, чтобы заключить сделки. Ведь, так как прерии невероятно обширны, встретить торговый караван, везущий продукты питания, это действительно просто невероятная удача. Поэтому все менее удачливые маленькие племена, как правило, могли только ждать торгового дня, чтобы купили необходимые им вещи и товары в лагере большого племени. Вот только главный лагерь исполинских быков, по меркам зверолюдей, считался небольшим, а средним, поэтому, хотя здесь также заключались сделки, но торги проводились лишь раз в 2 месяца. И так как торги должны были пройти уже в ближайшее время, сейчас вокруг главного лагеря западных боевых быков расположилось намного больше маленьких племен. Однако Чжао также не сидел без дела и подготовил очень хорошие оправдания. Он собирался сказать, что услышал, что здесь обитает довольно большое племя, и поэтому он не стал продавать свои продукты, а решил предоставить их в качестве образца лидеру западных боевых быков. И вот после 4 дней спешки и наблюдения за окружающей обстановкой, караван клана Будда прибыл в главный лагерь западных боевых быков и, наконец, Чжао, а также девушки, покинув замок на Железной горе, вернулись в прерии. Ну а как только они оказались в карете, глава клана Будда, открыв дверцу экипажа и понаблюдав за травой снаружи, вдруг улыбнулся, после чего произнес: «Теперь, после того, как я долгое время смотрел на один и тот же пейзаж, мне кажется, что эта прерия просто невероятно привлекательна». Услышав это, Лаура и все остальные рассмеялись. В эти дни все они были заняты налаживанием работы перерабатывающих предприятий в замке на Железной горе. Впрочем, так как температура воздуха в Черной пустоши значительно снизилась и уже нельзя было заниматься сельским хозяйством, практически все обитатели крепости занимались вкладыванием своей энергии в несколько перерабатывающих заводов. Однако у них все еще не хватало рабочих рук, поэтому они не смогут наладить работу всех перерабатывающих предприятий. Изначально Чжао хотел начать производство боевых пайков, но потом, немного подумав, понял, что не сможет их продать, так как зверолюди не станут их покупать, а доступа к рынку человеческих королевств у них пока нет. Именно поэтому клан Будда решил сосредоточиться на изготовлении шерстяных изделий, да и убивать для этого Аргали не нужно. Вот только теперь у них появился еще один проект – молочное вино. И хотя зверолюди также производят собственное молочное вино, они, как правило, делают его из молока Аргали, впрочем, как и клан Будда. Однако вино Чжао проходило процесс с дистилляцией на вкус намного лучше. Естественно, в глазах Чжао это был весьма низкокачественный напиток, однако так как подобная технология на континенте Арк нигде не использовалась, за него можно было бы выменить у зверолюдов очень много хороших вещей, ведь обитатели прерий очень любили вкусное молочное вино. И вот вскоре они наконец смогли увидеть лагерь западных боевых быков. Вокруг довольно большой открытой площади разместились круглые, белые палатки, и их действительно было очень много. По подсчетам Чжая, в лагере обитало не менее 100 000 зверолюдов. В это же время из лагеря выехало несколько всадников и на полной скорости направились к каравану клана Будда. Однако, заметив над одной из повозок целых 2 флага дружбы, они начали ехать все медленнее и медленнее, при этом подозрительно поглядывая на Чжая. Глава клана Будда приказал каравану остановиться, а затем, поклонившись кавалеристам, поспешно сказал: «Уважаемые храбрые воины, позвольте поприветствовать вас. Я самый обычный торговец, хотел бы у вас спросить, здесь ли находится лагерь западных боевых быков?» И один из боевых быков, весьма польщенный вежливостью Чжая, сразу же ответил: «Приветствую тебя, друг из человеческой расы, ты абсолютно прав, это действительно лагерь западных боевых быков. Но зачем же ты сюда прибыл?» Чжая быстро сказал: «Уважаемый храбрый воин, я, торговец, что прибыл сюда, чтобы совершить сделку с лидером западных боевых быков. И это очень важная сделка». Стоит отметить, что воин не нашел в словах Чжая ничего странного, ведь время от времени в их лагерь прибывали различные торговцы, каких только сделок они не заключали. Впрочем, посмотрев на караван клана Будда, всадник произнес: «Друг из расы людей, мы безусловно рады приветствовать тебя, но скажи, не слишком ли мало у тебя товаров?» На что Чжая, улыбнувшись, ответил: «Уважаемый храбрый воин, пожалуйста, не стоит волноваться, эти продукты, только образцы, если же вы согласитесь, мои товары потекут в ваш лагерь непрерывным потоком». Услышав это, воин кивнул и сказал: «Хорошо, дорогой друг, пожалуйста, иди за нами». И после этого они все вместе отправились в лагерь. Боясь вызвать определенные недоразумения, Чжая отправил всех немертвых рогатых яростных быков в пространственный амбар, и теперь его караван был похож на самый типичный человеческий караван. Следуя за кавалеристами в главный лагерь, Чжая заметил, что он еще больше, чем он себе представлял, да и к тому же здесь, помимо множества маленьких племен зверолюдов, были и другие торговцы-люди. Дорогие читатели, так уж случилось, что мы догнали нормальный английский перевод, но не волнуйтесь, работа над этим проектом продолжится и дальше. Так, к примеру, глава, которую вы только что прочитали, была переведена уже из механического, некачественного английского перевода и механического перевода из китайского. И как вы сами могли убедиться, все вполне понятно и читаемо. Однако прошу проявить понимание, если дальнейший перевод глав будет длиться немного дольше. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 280. Наблюдение. Глава 280. Наблюдение. Ранее Чжая уже много раз имел дело с маленькими племенами, но сегодня он впервые попал в лагерь большого племени. До этого момента при контакте с небольшими племенами встречали Чжая с большим энтузиазмом, а некоторые даже очень волновались при этом. Так как, например, племя Спира, когда глава клана Будда продал им продукты по очень низкой цене, они, поддавшись эмоциям, даже отдали ему флаг дружбы. Но в лагере западных боевых быков все оказалось совершенно по-другому. Никто из зверолюдов не отреагировал на прибытие каравана клана Будда, и даже дети племени не бегали по толпе. Более того, Чжая заметил во взгляде некоторых зверолюдей тень презрения. Увидев это, он даже застыл на мгновение, но потом понял, почему обитатели прерии смотрят на него сверху вниз. Все дело в том, что его караван слишком маленький и может перевозить от 100 до 2000 джин зерна, вот только для 100-тысячного племени зверолюдов это всего лишь капля в море. Впрочем, самому Чжая от таких взглядов было не холодно, не жарко. Он просто следовал за всадниками до тех пор, пока они не подъехали к абсолютно пустой палатке, возле которой не было ни одного зверолюда. Лидер всадников, сидя верхом на своем быке, приблизился к экипажу Чжая и снисходительно сказал: «Друзья из человеческой расы, на время пребывания в нашем лагере вы будете жить здесь, или можете поставить свои палатки. Мы не станем как ноль-либо вас ограничивать, так что вы можете свободно перемещаться по всему лагерю и заключать торговые сделки». После этих слов Чжая почувствовал себя очень польщенным, ведь он даже не думал, что западные боевые быки будут настолько хорошо к нему относиться, поэтому он быстро сказал: «Благодарю тебя за все, уважаемый воин, но скажи, могу ли я узнать твое имя?» «Воин, пошевелив губами, улыбнулся и сказал: «Все остальные зовут меня Би, так что и вы можете звать меня точно так же». В ответ Шжао улыбнулся и произнес: «Хорошо, брат Би, позволь вручить тебе маленький подарок, но, пожалуйста, если у тебя найдется время, то помоги мне встретиться с вашим лидером, ведь мне действительно необходимо обсудить с ним весьма серьезную сделку». Сказав это, он махнул рукой, и Лаура сразу же протянула Чжао бутылку с настоящим фруктовым вином из человеческих земель. Би замерло мгновение, а затем, засмеявшись, взял у Чжао бутылку и сказал: «А ты действительно весьма интересный человек, ха-ха-ха, хорошо, можешь быть уверен, я расскажу о тебе старейшинам». Закончив смеяться, Би вскочил на своего быка и поехал вглубь лагеря, впрочем, как и все воины, что встречали Чжао. Чжао улыбнулся и повернулся к Лауре: «Похоже, что все точно так, как ты и говорила. Кажется, что большие племена действительно сильно отличаются от маленьких. Даже вот, к примеру, ставить палатку нам уже не нужно, правда, это почему-то несколько пустовато». Лаура засмеялись и вошла внутрь, а Чжао приказал нежити вытащить из повозок их товары. После чего, немного успокоившись и взяв с собой продукты, глава клана Буда отправился их обменивать на молочное вино и баранину у ближайшего племени быков. Однако, заключив несколько сделок, Чжао сразу же почувствовал, насколько маленькие племена, закупающие продукты здесь в лагере западных боевых быков, отличаются от тех, что они встречали ранее. Здесь все они были более утилитарными. Прим. Утилитарный, рассчитанный только на получение пользы, выгоды. Вполне возможно, это просто неизбежное явление общественного развития, ведь в более развитых областях люди всегда кажутся более утилитарными, а возможно, на всех этих обитателей прерий так сказалось общение и взаимодействие с людьми. Ну а после того, как Чжао вернулся, они просто спокойно ждали в палатке, даже не выходя из нее, и больше не контактируя с другими зверолюдами, в то время как за пределами палатки творился настоящий хаос. Однако это не значит, что Чжао просто сидел сложа руки. Зайдя в палатку, он сразу же открыл пространственный экран, чтобы понаблюдать за жизнью большого лагеря. Вот только вскоре он заметил, что вокруг их временного жилья слишком много воинов боевых быков. Причем все они так или иначе следили за их палаткой. Увидев всю эту ситуацию, Чжао сильно удивился, а затем, повернувшись к Лауре, он спросил: «Что происходит? Почему они следят за нами?» Но его невеста лишь нахмурилась и покачала головой: «Я даже не знаю, что думать об этом. Мы не делали абсолютно ничего подозрительного, поэтому я не имею ни малейшего понятия, зачем они следят за нами». Мэг же, посмотрев на экран, произнесла: «Молодой мастер, ты сказал, что они могут подумать, что мы шпионы, которых прислал вождь племени боевых быков, ведь так? И похоже, западным боевым быкам известно об участии людей в атаке на племя исполинских быков. Так что, возможно, именно наше внезапное появление и вызвало подобную реакцию». Чжао застыл на мгновение, а затем кивнул головой и сказал: «Это вполне возможно, ведь если они действительно знают о сотрудничестве людей и боевых быков, то вполне естественно, что здешние зверолюди подозревают всех хоть немного необычных торговцев». Лаура кивнула: «Похоже, что наше честное пребывание здесь было абсолютно верным выбором. Иначе, если бы мы ушли в пространственную ферму, они обязательно сразу же заметили бы наше исчезновение».